69. «Последняя страница альбома пустая», — сказала Лизонька с легкой обидой в голосе. «Я могла бы рассматривать фотографии всю ночь». Она обвела глазами собравшихся и бережно закрыла альбом, словно боялась, что он рассыплется на мелкие кусочки. «Это самое лучшее наследство, которое мог мне оставить господин Олли. Я буду хранить его всю жизнь, а когда вырасту, то обязательно стану фотографом». «Девчонки не бывают фотографами», — широко зевая заявил выползший из-за стола Ванька. «Не женское это дело». «Точно», — поддержал друга Сила. «Это я стану фотографом». «Ты же не хотел смотреть альбом, потому что там не было сокровищ?» — поддела его Лиза. Сила состроил хитрый рожицу. «А потом передумал». Он закатил глаза к потолку и принялся мечтать вслух, время от времени посматривая на Лизу. «Вырасту, раздобуду самый лучший в мире фотоаппарат, большой, как эта комната», — взмахнул он рукой, охватывая пространство гостиной, — «и фотографировать буду по выбору самых красивых. Ну и вас всех, конечно, сниму», — добавил он, милостиво глядя на готовившихся ко сну домочадцев. «Ольга Александровна...» обняла расстроенную Лизу и укоризненно качнула головой по направлению к мальчишкам. — Ты обязательно станешь фотографом, Лизонька. Ты волевая, умная и прилежная девочка, а такие люди всегда добиваются поставленной цели. А вам, мальчики, надо не дразнить Лизу, а помогать ей. И со временем вы будете гордиться, что наша Елизавета первая в России девушка-фотограф. — Спать, спать, время очень позднее, — привычно заторопила детей Зиночка, — но по ее голосу, звеневшему, как натянутая струна, Тимофей понял, что жена необычайно взволнована. Он терпеливо дождался, пока в своем закутке перестанет вздыхать тетя Сима. Потом, покуда Зина не расстелит простыни на стареньком продавленном диване, видимо, доставшемся бывшей хозяйке от разорившейся барыни, и поймал ее за руку. «Рассказывай, что случилось, зачем ты вырвала фотографию из альбома?» «Ой, Тима!» — выдохнула Зиночка, напряженно глядя ему в глаза. — Там такое? — Какое? — спросила беззвучно подошедшая Ольга Александровна. — Мы с Петром Сергеевичем тоже заметили твой маневр, Зинуша, и, думаю, вправе рассчитывать на откровенность. Зина вспыхнула от смущения. — Ольга Александровна, Петр Сергеевич, как вы могли предположить, что я намерена скрыть от вас свою находку? Просто я хотела дождаться, пока уйдут дети. Ребята ни в коем случае не должны видеть эту карточку. Надеюсь, они уже спят. Ответом на ее вопрос было громкое топанье на чердаке и отдаленные раскаты баса Аполлона Сидоровича. «Отбой, господа, немедленно по койкам. Проштрафившихся ожидает взыскания по службе». «Дети под надежным надзором, показывая свою находку», — настойчиво поторопил Зину Тимофей. Она согласно приложила палец к губам, прокралась на цыпочках в кухню и вынесла оттуда твердый кусок тисненного картона с золотым обрезом. Повернув паспорту лицевой стороной к зрителям, Зина продемонстрировала наклеенное на него обычное семейное фото, выполненное с большим искусством. На нем были изображены молодые супруги, сидевшие бок о бок. Статный мужчина нежно придерживал жену под локоток, она, чуть склонив кудрявую голову, держала на руках пухленького ребенка лет 2-3. — Ничего не понимаю. Петр Сергеевич взял из Зининых рук фото и протянул Ольге Александровне и Тимофею. — Семья к семья, но позвольте. Поправив очки, он всмотрелся в черно-белое изображение. — Это же наш Ванька? — Да, Ванька, — подтвердил Тимофей, — сказал на женщину. — А это кто, узнаете? — Невероятно, — выдохнула Ольга Александровна. — Это комиссарша, которая приходила тебя арестовывать? — Клавдия Ермакова, — уточнил Тимофей. — Оказывается, она Ванина мать. Но ведь Ваня не Ермаков. Само собой, что замужняя женщина, бросившая своего ребенка мужу и бабке, вернула себе девичью фамилию, — уверенно заявила Зина. — Я бы больше удивилась иному повороту событий. То, что на фото запечатлена товарищ Ермакова с малолетним сыном, было абсолютно ясно с первого взгляда. Тимофей удивился, как же он раньше не замечал такого явного сходства. У обоих совершенно одинаковый цвет лица. Темные кудрявые волосы, отливающие медью, свалиные брови в разлет. «Думаю, твои догадки насчет смены фамилии верны», — согласилась Зина Ольга Александровна. «Права ты и в том, что догадалась спрятать фото. Но как же нам поступить? Ума не приложу. Княгиня озабоченно потерла виски, как всегда делала в минуты крайнего волнения, и обратилась взором к мужу. В ответ Петр Сергеевич лишь недоуменно пожал плечами. Невероятное открытие, таившееся в портфеле господина Олли, заставило всех на минуту примолкнуть от замешательства, растерянно глядя друг на друга. Возня ребятишек на чердаке давно затихла, а к шумному дыханию Сима присоединилось переливистое похрапывание Аполлона Сидоровича, которого тот очень стеснялся наотрез, отказываясь переселиться с чердака вниз. — Я, видите ли, иногда издаю во сне неделикатные звуки, — поделился он бедой с Тимофеем. — Перелез сиятельству неловко, а дети спят так, что их трехдюймовой мортиры не разбудишь. Храпи сколько хочешь. Первым прервал молчание Тимофей, медленно подойдя к окну и распахнув обе створки в светлую балтийскую ночь. — Теперь я понимаю, почему Клавдия прислала мне охранную грамоту. У нее не хватило совести второй раз осиротить собственного ребенка. А я-то голову ломал, зачем вызвана такая непостижимая забота о моей безопасности. Как бы эта женщина ни была жестокосердна, она мать, — тихо сказала Ольга Санна. Но, боже мой, мороз идет по коже, когда представлю, как страшно проклял ее Ванюша. Говорят, материнское проклятие самое сильное, но проклятие матери маленьким ребенком находится вне пределов добра и зла. Собеседники, понимающе переклянулись. Напоминание Ольги Санны будило в памяти жуткую сцену во дворе их дома. Вооруженный конвой у дверей, маленький мальчуган, вцепившийся в шею Тимофея, и истошный детский крик, от которого резало в ушах и одинило сердце. «Чтоб ты сдохла, ведьма проклятая!» От ворвавшегося в дом ночного воздуха на кухне закашлялась тетя Сима. — Тимошка, опять ты полуночнишь? — Я уж ложусь, тетя Сима, не беспокойся. Тимофей быстро прикрыл окно и, обернувшись в комнату, прошептал, а в фотографии никому ни слова. — Раз Клавдия не пришла за сыном, а прислала охранную грамоту, значит, оставила ее нам. — Не будем тревожить детскую душу. — Конечно, ты прав, — понимающе сказал Петр Сергеевич. — А фото, знаешь, сохрани на всякий случай. — Нет, — отрицательно мотнул чубом Тимофей силой, разрывая твердый паспорту, швырнув обрывки фото в прогоревшую днем печь, и обратился к Зине. — Прошу тебя, утром затопи печь пораньше, и забудем этот разговор. Петр Сергеевич положил Тимофею на плечо руку, любовно сжал плечо сына сильными пальцами. — Ну, как знаешь. Может, ты и прав. Заснуть долго не удавалось. Откинув одеяло, Тимофей долго лежал, обняв Зину, и думал о трудных людских судьбах изуродованных революцией. Он знал двух братьев-близнецов, один из которых служил в Красной армии, а другой воевал у генерала Деникина. На больничной койке случалось встречать племянника, хвалившегося, что он подписал смертный приговор своему дяде. А теперь вот мальчишка. На его глазах проклявший свою мать. Непостижимо. Неужели Россия все это вынесет и сможет выжить? Найдутся ли ей грешные заступники перед Господом?